focus on you, Jesus. Мы поклоняемся тебе. Мы смотрим. смотрим на твое красивое лицо, Иисус. Мы говорим, достоин Агнец, достоин Агнец. Мы достоин Царя, мы превозносим Твое, мы превозносим Твое имя, Иисус. Свят. Тебе, Иисус, все ситуации, Иисус, мы доверяем Тебе. Мы все Тебе отдаем, Иисус, мы знаем, что Ты доведешь нас, Ты успокоишь нас, Ты наша скала. Ты наша скала, Ты наша надежда во всех ситуациях. Иисус, ой, я так благодарна за Тебя, Иисус. Я так благодарна, Иисус, что я знаю Тебя по-настоящему, Иисус. Мы здесь собираемся не то, чтобы просто собираться, просто так, Иисус, мы ищем Тебя. Мы искаем Твое лицо, Иисус. Мы хотим идти глубже. Глубже в Тебя, Иисус. Мы хотим настолько доверить нашу жизнь Тебе, Иисус, что мы можем смотреть в глаза смерти и сказать: я не боюсь Тебя. Я не боюсь Тебя, болезнь. Я не боюсь Тебя. Я не боюсь Тебя, хвост. Я не боюсь ничего, Иисус. Ведь Ты моя надежда. Моя победа, Ты уже победил, Иисус. Ты уже все сделал на кресте. Мы говорим Тебе спасибо. Мы говорим Тебе спасибо, Иисус. Спасибо за все, что Ты сделал. Спасибо за все, Иисус. Да, может, мы не имеем все, что мы просили, все, о чем мы молились, но мы имеем Тебя, Иисус. Это достаточно. Это достаточно, Иисус. Это достаточно быть одним с Тобой и знать Тебя, Иисус. Это достаточно. Отношения с Тобой, Иисус, намного дороже, чем все золото в этом мире. Намного дороже, Иисус. Намного дороже, Иисус, Твое присутствие. Намного Ты дороже, Иисус, чем всех денег в мире, Иисус. Иисус, Ты все. Ты все, Иисус. О, Отец, спасибо за Твоего Сына. Спасибо за Твоего Сына. О, мы просто любим Тебя. in your presence, Jesus. In the rasole, the kid, the shiver, the kid. If we meet you, we mean, we mean so. We mean so. Jesus, in our cell. Oh, kid, the rasole, the kid, the shiver. Дай нам увидеть твое лицо в этот вечер, Иисус. Что там ангелы видят? Что они там видят? Дай нам увидеть. Я хочу видеть. Захвати нас, Иисус. Дух Святой. О, мы хотим поклоняться вместе с ангелами. О, достойно, красивому Цару. О, Иисус. We worship you, Jesus. We worship you, Jesus. You are worthy. You are worthy. You are worthy, Jesus. You are worthy. You are beautiful. Beautiful, sweet Jesus. Oh, how we love you. Oh, how we love you. Oh, how we thank you. your beauty. We worship your beauty. Пусть он будет центром всего. Ищи его. Ищи его. этот ответ. Ты доверяешь, я тебе доверяю, Иисус. Все мои переживания, это из-за того, что я тебе не доверила. Я знаю, что ты можешь все. Бог может все. Ничего нет невозможного для Него. Ничего нет невозможного для нашего Бога. Он победил смерть, значит, Он может все. Он создал тебя, значит, Он может все. Ты на самом первом месте, Иисус. Мы говорим, ты на самом первом месте. Не деньги, не работа, не наши какие-то мечты, Иисус. Хотя ты тоже исполняешь наши мечты, но ты на первом месте. Ты на первом месте, Иисус. Я не хочу искать что-то своего. Я не хочу бегать за какими-то вещами в этой жизни, Иисус. Но что оно будет пустое. Если мы достигнем, это все будет пустое. Пропитываемся тобой. мы пропитываемся Тобой. Мы впитываем Тебя, Иисус. Мы впитываем Тебя, Иисус. Мы подчиняемся Тебе. Мы подчиняемся Тебе. Достоин всей славы. Ты достоин всей славы. Ты, Иисус, достойный всей славы. Что ты на этом месте своим духом среди нас. Этот вечер, он принадлежит тебе, и мы пришли, чтобы встретиться с тобой, чтобы пережить тебя. Спасибо, любимый. Спасибо, любимый. Что ты обещал, то ты исполнил. Ты пришел на это место. Ты пришел на это место. И ты благословляешь нас. Ты благословляешь нас. Ты накрываешь свой стол. Ты накрываешь этот стол для своих детей. Говоришь, иди и пей, и я среди вас, я среди вас, я преломляю этот хлеб среди вас, я беру и пью это вино среди вас, вместе с вами, я сел за стол вместе с вами, чтобы разделить эту вечеру, чтобы соединиться с вами. Ты достойный, ты достойный, ты достойный. дышащий. И со всеми твоими детьми поклоняемся тебе, восхваляем тебя, восхваляем тебя, восхваляем тебя, восхваляем. Все, что дышит, все, что дышит, поклоняется тебе. И мы присоединяемся, мы присоединяемся. Мы смотрим на твою красоту, Иисус. И говорим, только ты единственный достоин. Только ты единственный достоин. Мой учитель. день я опять хочу тебя. Я встаю, я опять хочу тебя. Я опять ищу тебя. Я ненасытная. Я ненасытная тобой. Иисус, я ненасытная тобой. О, ты нужен нам. Ты нужен нам. Ты нужен нам. Ты нужен нам. О, хлеб чистый. Ты нужен мне. О, хлеб жизни, ты нужен мне. О, хлеб жизни, ты нужен мне. О, Иисус, ты мой источник. Ты мой источник воды. Ты мой источник воды. В тебе я утоляю свою жажду. Только в тебе я утоляю свою жажду. Ты моя скала. Ты моя скала, с которой идет эта вода. Вода жизни, о, свежесть приходит из моей скалы. Его имя Иисус, моя скала, мое прибежище. О, любимый, спасибо, спасибо, спасибо. О, превозносит тебя, превозносит, превозносит тебя. О, превозносит тебя. Превозносит тебя, Царь славный, Сын Бога, превозносит тебя, поклоняйся тебе, поклоняйся тебе, Отец, поклоняйся тебе, Отец, поклоняюсь тебе, Иисус, поклоняюсь тебе, Дух Святой, поклоняюсь тебе, Дух Святой. Обещан Богом Иисус на земле, мой утешитель, моя жизнь в тебе, моя жизнь в тебе, моя полнота в тебе. Обещал, то ты исполнишь, что ты обещал, то ты исполнишь. Непоколебимо твое слово, непоколебимо твое слово, что ты обещал. Обещание. Вспомни его обещание, то, что он тебе говорил, то, что он тебе показывал. Вспомни это обещание. Вспомни это обещание и начинай благодарить. Начинай благодарить. Я не вижу, я не чувствую, но я стану, я стою на его обещании. Непоколебимо, я стою на его слове. Я стою на его слове, которого зовут Иисус. И в нем есть все. В нем есть все. Начинай благословлять своих детей и пророчество свою жизнь. Начинай, начинай сеять в эту почву. Еще не поздно, не поздно, никогда не поздно. Бог добрый, и Он верный. Бог добрый, и Он верный. Он позаботится о тебе, Он позаботится о твоем поколении. Но будешь ли ты верить? Но будешь ли ты верить? Будешь ли ты стоять на Его слове? Бог верен. Верен ли ты? Не ты жизни воздал. Превозглашай спасение своим детям, своим внукам. Благословляй и люби. Благословляй и люби. Любовь меняет любые отношения. Благословляй своих детей. Они дети Бога. Ты когда-то посвящал их Ему. Исполни свое обещание, ты посвятил их Богу. О, Дух Святой, проговори, проговори, проговори, проговори каждому отцу, каждой маме стоять в пролоне за своих детей, за своих внуков, за свое поколение. Они принадлежат Богу, они принадлежат Отцу, они есть носители царства, они есть носители царства. О, Иисус, о, любим тебя, о, любим тебя, о, любим тебя, о, любим тебя, Иисус, Иисус, Иисус, мы любим тебя, превосносим, превосносим. Превозносим, превозносим, превозносим тебя, ах, превозносим. Перестанем превозносить. возносить Твое имя, не перестань. Спасибо, любимый. Спасибо Тебе за это время, за соединение с Тобой, Твоим Духом. Спасибо, любимый. Ты пришел и окутал. Ты пришел и послушал. Служение воскресенье на 11 часов.